Глава 3. Одарим этого талантливого консультанта обязанностями. Полный провал. Шум, который поднял Игис, разбудил весь особняк. Нам с Крис пришлось спешно ретироваться. Думаю, что нас никто не успел заметить, но лишняя осторожность не помешает, ведь мы все-таки в розыске. Домой я вернулся еще до рассвета. В особняке Андайна пришлось хорошенько побегать, поэтому я был рад наконец добраться до своей кроватки. Только я прилег и закрыл глаза. «Доброе утро! Эй, Казума, доброе утро, говорю!» Как через секунду меня уже вовсю будили. «Ну, сейчас она меня получит!» Я вскочил с кровати и, открыв дверь, заорал. «Какого черта тебя принесло сюда так рано утром? Только я уснул после бессонной ночи, и тут ты приперлась! Не шуми, или я за себя не ручаюсь!» Обычно она спала столько же, сколько и я, но сегодня снова встала с утра пораньше. Было легко догадаться, почему. «Ты чего? Почему всю ночь не спал? Хотя я и так знаю». От ее ответа у меня по спине побежали мурашки. Меня же никто не должен был увидеть. Она знала, что я уходил на дело? Возможно, она не такая дурочка, какой кажется. «Ты не мог заснуть из-за волнения, вызванного подготовкой к фестивалю, да? Здесь нечего стыдиться. В конце концов, это же праздник в мою честь». «Нет, именно такая, какой кажется». Было глупо с моей стороны ожидать от нее чего-то большего. Аква радостно раздвинула занавески моей комнаты, затем бросила мне в руки мою повседневную одежду, так как я все еще был в пижаме. «Начать готовиться к фестивалю можно и после полудня. Чего ты так завелась с утра пораньше?» «О чем ты, Казума? Мы же авантюристы, поэтому отправляемся охотиться на монстров». «Ты же вроде как хотела к своему фестивалю готовиться». «Это и есть подготовка». Никак не пойму, что она такое говорит. «Даркнесс и Мегумин уже ждут нас. Давай, Казума, переодевайся быстрее, или мы опоздаем». «Опоздаем? Куда? Да что здесь происходит в конце концов?» Я оделся и подготовил свое снаряжение. Открыв двери гильдии, я был поражен тем, что увидел внутри. «Это как понимать? Сейчас же еще так рано. Почему тут собралось столько народа?» У доски с заказами стояла целая толпа авантюристов. Я окончательно перестал понимать, что происходит. Не так давно мы победили Кавлунскую гидру, за которую все получили огромную награду. Неужели у них уже закончились деньги? Нет, похоже, дело не в этом. «Желающие поохотиться на младших виверн, обитающих в горах, пожалуйста, подходите сюда. Для боя с летающим противником необходимы лучники и обладатели класса вор, изучившие связывание. Виверны довольно сильны, поэтому награда соответствующая. Осталось 6 свободных мест. Организована крупномасштабная экспедиция для уничтожения лесных инсектоидов. Требуется большое количество участников, не меньше 20. Ограничений по классу и уровню нет». «На равнинах расплодилось слишком много травоядных монстров. Если с ними ничего не сделать, то скоро они привлекут крупных хищников, поэтому их необходимо истребить. Из-за срочности награда повышена. Гильдия также предоставляет предметы первой необходимости всем желающим бесплатно. Согласным принять участие в этом задании, подойти к 6 стойке». Одни авантюристы слушали объявления, другие подходили к стойкам и записывались. Мне стало любопытно. Я обратился к Акве. «Эй, что здесь происходит?» «Если мы не уничтожим монстров, обитающих недалеко от города, то не сможем спокойно провести фестиваль, поэтому каждый хочет внести свой вклад. В отличие от сильных монстров, активных зимой, слабые в основном действуют летом. И обычно награды за них выше всего именно в этот период. Так что для авантюристов это прекрасный шанс заработать». «Понятно. Но ведь награды с гидро авантюристам должно было хватить еще надолго». Я заметил группу знакомых мне людей и подошел к ним. «Привет, ребята! Вы тоже пришли? Откуда у вас столько энтузиазма? Если не считать нищего Даста, то у вас должно быть еще достаточно денег, разве нет?» Это была команда Даста. Кит, возившийся со своим луком, вопросительно наклонил голову. А я думал, что Казум присоединится к экспедиции против инсектоидов. Это еще почему?» «Да, я тоже. Странно, ведь Казума завсегдатай того заведения. В это время года все мужчины-авантюристы бросают свои дела и выходят на бой против лесных насекомых». Даже Даст, точивший свой меч, был на удивление серьезен. «Почему? Неужели вам всем хочется, чтобы фестиваль прошел гладко?» «Фестиваль? А, ну да, девушки-авантюристы и правда объявили монстрам войну, чтобы те не помешали фестивалю. В конце концов, большинство из них состоит в культе Эрис. Но у нас немного другая причина. Все мужчины хотят присоединиться к охоте на лесных монстров». «Лесных монстров? Не лучше ли охотиться на тех, что обитают неподалеку от города? Никак не пойму, почему они все-таки так рвутся в бой». И когда я уже собрался развернуться и пойти домой, служащий гильдии, раздающий авантюристам разные полезные предметы, громким голосом объявил: «Авантюристы, охота на лесных монстров сопряжена с большой ответственностью. Именно от вас зависит мир и покой нашего города этим летом. Вы должны уничтожить сильно расплодившихся лесных инсектоидов». Как мир и покой в летнее время связаны с охотой на лесных монстров?» Мои мысли вслух привлекли внимание Аквы. «Потому что горожане не смогут работать в близлежащих лесах, если монстров будет слишком много». «Нет, это я и так понимаю. Но ведь так можно сказать про любую другую местность, не только лес, верно?» «Это цикады», — внезапно сказала Магумин с нескрываемой ненавистью. «Цикады — поющие насекомые, которые давно стали символом лета. Они и в этом мире водятся». «Да, из-за того, что сейчас в лесу слишком много монстров, ловцы цикад не могут работать. А если цикад не остановить, то они полетят в город как раз во время фестиваля». Даркнесс тоже была непривычно серьезна. «Ну и что? Разве это не символ лета? Они сидят в земле, а летом вылезают наружу, чтобы провести свои короткие жизни в пении. Обязательно их истреблять только потому, что их стрекотание слегка раздражает? Это уже проявление людского высокомерия. Я не буду принимать в этом участие. Я пошел домой отсыпаться». Развернувшись, я уже было собирался уйти, но Даркнесс и Магумин поймали меня за рукава. Скрестив руки, Аква высокомерным тоном сказала: «Да, я забыла, что Казма ведь не знаком с общеизвестными фактами этой страны. Слушай, цикады в этой стране намного агрессивнее обычных. Японские цикады живут примерно неделю, но местные обладают магической энергией, поэтому живут дольше месяца». «Ну и что? Ты хотела сказать мне о плохой стороне цикад? Я и так знаю о ней. Например, они мочатся прямо в полете, поэтому на жаре кругом начинает стоять жуткая вонь. Ну и что? Ты сказала, что они живут всего месяц. Пусть себе живут». Магумин и Даркнесс переглянулись. На их лицах прямо-таки читалось: «Ты что, серьезно?» «Казума, объясняю. Между местными цикадами и японскими есть два основных отличия. Во-первых, стрекотание местных цикад очень громкое. В несколько раз громче японских цикад». «Этот жуткий звук, усиленный в несколько раз? Это и правда слегка раздражает». «И во-вторых, местные цикады стрекочут даже по ночам». «Ужасно раздражает», —